261. Гуру. Очень важно, какие свои воспоминания уносит человек с земли в мир надземный. То, что продумано, а главное прочувствовано им, особенно прочно укрепляется в памяти. Все сознательно воспринятое с целью удержания в памяти остается надолго с человеком. И хотел бы, быть может, он от многого освободиться и отбросить, но яркие образы прочувствованных впечатлений не уходят, время от времени напоминая о себе. Что в них удержало на себе внимание человека? Что притянуло к себе? Какая мысль или желание или вожделение? Пока не изжит самый импульс, вызвавший притяжение и устойчивость того или иного мыслеобраза, до тех пор этот мыслеобраз будет притягивать к себе сознание и мысль. Породить мыслеобраз нетрудно, но освободиться от него много труднее. Поэтому следует обратить энергию на то, чтобы новых нежелательных мыслеобразов не создавать, а со старыми не вступать в соприкосновение и сочетание. Лишенные питания мыслью, они утратят свою силу и перестанут воздействовать на своего породителя.